Агент достает из портфеля еще одну стопку отпечатанных листов и передает ее мне. Я читаю. Форт Мерит. Меркурий Восторг. Додж Виньет. Он говорит. Наше агентство владеет авторскими правами на название марок автомобилей, которых еще нет и в проекте, на программное обеспечение которого нет, но когда-нибудь оно будет, на чудесные лекарства от страшных болезней, которые еще даже не появились, на любую продукцию, которую можно предугадать или же спрогнозировать. Я разгрызаю смертельную дозу сладкого синего Доннадона. Агент смотрит на меня и вздыхает. «Никаких больше лишних калорий, а то уже явный избыток», — говорит он. «Первым делом мы будем тебя корректировать и подправлять, подгонять под компанию, а то пока ты не вписываешься», — он спрашивает. «Это твой настоящий цвет волос?» Я высыпаю в рот 1 000 000 миллиграммов йодазола. «Скажу тебе прямо», — говорит агент, — «в твоем теперешнем виде ты нас никак не устраиваешь. Тебе надо сбросить как минимум 30 фунтов». Я еще как-то могу понять эти мнимые таблетки. Но чего я понять не могу никак. Как они развернули компанию вокруг чего-то еще до того, как оно случилось. Они не могли ничего развернуть до похода в небеса. Никак не могли. Агент снимает и складывает очки. Убирает очки в портфель, собирает отпечатанные листки со списками будущих чудо-товаров, лекарств и машин и тоже кладет в портфель. Потом отбирает у меня пузырьки. Таблетки уже не гремят. Все пузырьки молчаливые и пустые. «На самом деле, — говорит он, — ничего нового нет. Он говорит, все уже было. Он говорит, вот послушай. В 1653 году, — говорит он, — русская православная церковь изменила обряд, устав богослужения, отправление литургии, просто слова, язык по-русски. Господи, Боже мой, некий епископ Никон провел эту реформу. В то время при русском дворе вообще вошел в моду европейский стиль. В общем, патриарх принялся отлучать от церкви всех, кто сопротивлялся реформе». Он шарит рукой в темноте у меня под ногами и поднимает еще несколько пузырьков. По словам агента, монахи, не принявшие изменения обряда, бежали в отдаленные монастыри. Власти безжалостно их преследовали и подвергали всяческим гонениям. Где-то в 1665-м эти сторонники старой веры стали сжигать себя заживо, всей общиной. Эти групповые самоубийства в Северной Европе и Западной Сибири продолжались до конца 1670-х. В 1687 году 2700 монахов захватили монастырь, заперлись там и подожгли здание. В 1688 еще 1500 старообрядцев сожгли себя заживо в запертом монастыре. К концу 17 века около 20 тысяч сторонников старой веры покончили самоубийством, лишь бы не подчиняться властям. Он закрывает портфель и подается вперед. Эти массовые самоубийства продолжались вплоть до 1897 года. Знакомая история, правда? «Возьмем Самсона в Ветхом Завете», — говорит агент. «Возьмем этих иудейских солдат, которые покончили самоубийством в Масаде. Возьмем японские обычаи сиппуку, сати у индусов, эндуро у катаров из Южной Франции в XII веке». Он перечисляет по пальцам секты и братства, стоики, эпикурейцы, племена индейцев Гайаны, которые убивали себя, чтобы, по их поверьям, возродиться в облике белых людей. Если ближе к современности, говорит агент, массовое самоубийство членов секты «Народный храм» в 1978-м погибли 912 человек. 1993-й, ветвь Давидова, погибли 76 человек. 1994-й, орден храма Солнца, 53 человека покончили с собой или были убиты. 1997-й, небесные врата, погибли 39 человек. «Так что трагедия церкви истинной веры – это совсем не ново», – говорит агент. «Просто еще одно вполне предсказуемое массовое самоубийство очередной отколовшейся группы, каких немало. Они существуют себе потихоньку, пока не сталкиваются с чем-то таким, что угрожает их существованию. Например, умирает их лидер, как это было в случае с сектой «Небесные врата», или их подвергают гонениям власти, как это было со староверами из России, или с народным храмом, или с церковью истинной веры». Он говорит, на самом деле все это скучно и неинтересно. Предвидение будущего основывается на знании прошлого. С тем же успехом мы могли быть и страховой компанией, но как бы там ни было, наша работа сделать так, чтобы сектантские самоубийства смотрелись свежими и волнующими всякий раз. Я вспоминаю Fertility и думаю, неужели я единственный человек в этом мире, которого еще можно хоть чем-нибудь удивить? Fertility с ее снами про несчастье и бедствие, и этот чисто выбритый дядечка с его замкнутой петлей истории, как две горошины в одном стручке, скучном и неинтересном. «Реальная действительность означает, что ты живешь, пока не умрешь», — говорит агент. «На самом деле она никому не нужна». Агент закрывает глаза и прижимает ладонь ко лбу. «На самом деле в доктринах церкви истинной веры не было ничего особенного», — говорит он. «Ее основала группа людей, отколовшаяся от миллеритов в 1860 году во время Великого Пробуждения, когда в одной только Калифорнии такие вот группы раскольников основали более 50 утопических общин». Он открывает один глаз и тычет в меня пальцем. «Ты держишь дома животное, птичку какую-нибудь или рыбку?» Я спрашиваю, откуда он знает про мою рыбку? «Это не обязательно, но вероятно», — говорит агент. «Лидеры церкви истинной веры предоставили своим миссионерам труда так называемую привилегию заботы о братьях меньших, право держать дома животное в 1939 году. В тот год одна Бидди из церкви истинной веры украла ребенка в семье, где работала. Предполагалось, что если у миссионеров труда будут дома животные, то есть им будет о ком заботиться, это сублимирует их родительские инстинкты. Бидди украла чужого ребенка. В Бирмингеме, штат Алабама, говорит агент. Разумеется, она покончила с собой в ту же минуту, когда ее нашли. Я спрашиваю, что еще он знает? У тебя проблемы с мастурбацией. Ну, это просто, говорю я. Это есть в документах программы поддержки уцелевших. Нет, говорит он, нам повезло. Материалы на всех подопечных, с которыми работал твой психолог, утеряны. Что бы мы про тебя ни рассказывали, этого уже никто не оспорит. Да, пока я не забыл. Мы тебя слегка омолодили. На 6 лет. Так что, если вдруг кто-нибудь спросит, тебе 27. Тогда откуда он знает, что у меня, в общем, столько всего обо мне? Про твою мастурбацию? Про мой грех Анана. Похоже, у вас у всех, у миссионеров труда, были проблемы с мастурбацией. Если бы он знал. Где-то там в утерянной папке с моим досье записано черным по белому, что я клептоман, эксгибиционист, страдаю биполярным синдромом, мизофобией и так далее. Где-то там, далеко-далеко в ночи, психолог уносит мои тайны в свою могилу. Где-то там далеко мой брат. Раз уж он такой эксперт в этом деле, я спрашиваю агента, а были ли случаи, когда кто-нибудь убивал людей, которые должны были покончить с собой, но не стали? В этих сектах, про которых он мне рассказывал, кто-нибудь убивал уцелевших? «Среди уцелевших из народного храма было несколько необъяснимых убийств», — говорит он, — «и в ордене Храма Солнца. Именно из-за тех проблем, что возникли в Канаде с орденом Храма Солнца, наше правительство и учредило программу поддержки уцелевших. Группы французских и канадских последователей ордена Храма Солнца продолжали кончать с собой и убивать друг друга еще несколько лет после первоначальной трагедии. Эти убийства и самоубийства они называли отбытием». Он говорит, члены ордена Храма Солнца сжигали себя заживо, облившись бензином. Они взрывали пропан, потому что, по их поверьям, взрыв унесет их на Сириус, к вечной жизни. Он тычет пальцем в ночное небо. По сравнению с этим в церкви истинной веры все прошло очень культурно и чинно. Я спрашиваю, а они ничего не предвидели в плане, что среди уцелевших из церкви истинной веры найдется такой человек, который примется выслеживать и убивать всех остальных уцелевших? «В смысле, еще один уцелевший, кроме тебя?» — переспрашивает агент. «Да». «Который убивает людей, говоришь?» «Да». Агент смотрит в окно на огни Нью-Йорка, что проносится мимо, и говорит. «Сектант из церкви истинной веры — убийца. О, боже, надеюсь, что нет». Глядя на те же огни за тонированным стеклом, на звезду Сириус, на свое отражение с губами, испачканными в шоколаде, Я говорю: «Ага, и я тоже». «Вся компания основана на посылке, что ты последний из уцелевших», — говорит он. «Если есть кто-то еще, тогда мы лишь зря тратим время. Если есть кто-то еще, вся компания коту под хвост. Если ты не последний из уцелевших из церкви истинной веры, ты нам вообще ни к чему». Он открывает портфель и достает коричневый пузырек. «Вот», — говорит он, — «прими парочку сиренадона. Самое лучшее успокоительное». «Только его еще нет». «А ты притворись, что есть», — говорит он. «Эффект плацебо». И вытряхивает мне на ладонь две таблетки.